Опыты Блондо и Шарпантье подтверждали только некоторые французские ученые. В других странах, где их пытались безуспешно воспроизвести, над ними открыто смеялись. Но смех смехом, а Блондо получил от Парижской академии наук золотую медаль и премию в 20 тысяч франков. Правда, вскоре члены академии начали раскаиваться в своей поспешности. Первая ласточка сомнений прилетела из Берлина. Профессор Рубинс 2 недели бился над получением N-лучей и ничего не смог воспроизвести. Но главный удар нанес Блондо известный американский физик Роберт Вуд, один из корифеев физической оптики, замечательный экспериментатор и очень остроумный человек. В последнем мы сейчас убедимся. В сентябре 1904 года Вуд приехал в Англию, в Кембридж, на собрание Британской ассоциации наук. После официальной программы несколько физиков собрались, чтобы уже неофициально обсудить вопрос, что делать с неистовым Блондо и его N-лучами. Наиболее щекотливое положение было у Рубинса. Оказывается, Кайзер, прослышав о N-лучах, велел ему приехать в Потсдам и продемонстрировать новое открытие. Но при всем желании Рубинс не мог этого сделать. То есть он мог, конечно, приехать в Потсдам, но не мог продемонстрировать N-лучи. Они не получались у него. Рубинс уверен, что здесь явная ошибка. Никаких N-лучей не существует. Но поди докажи это Кайзеру. Гораздо корректнее доказать это сначала самому Блондо. Но и это Рубинсу неудобно сделать. Блондо был так любезен с ним, что прислал ему результаты всех своих опытов. И Рубинс просит Вуда поехать вместо него в Нанси и проверить эксперименты Блондо, а он оставляет за собой вторую часть неприятной миссии – поездку к Кайзеру. Английские физики поддержали его просьбу, и Вуд согласился. Он приехал в Нанси, сговорился с Блондо, и тот назначил ему прийти в лабораторию ранним вечером, когда спустятся сумерки. В назначенный час Роберт Вуд появился в лаборатории. Блондо встретил его крайне любезно, не подозревая, что это начало конца, что через 2 часа с N-лучами будет, к счастью для науки, навсегда покончено, а вскоре, к сожалению, будет покончено и с ним самим. Для начала Блондо попросил Вуда обратить внимание на стенные часы. Они тонули в полумраке, и определить по ним время с того места, где находился хозяин лаборатории, было практически невозможно. Но Блондо поднес к колбу плоский напильник, испускающий якобы N-лучи, и сразу стал все видеть. Вуд спросил, нельзя ли и ему подержать напильник. «Отчего же?» — великодушно согласился Блондо. «Неважно, кто держит, лучи от этого не исчезают». Вуд неспроста задал наивный вопрос. Он заметил на столе плоскую деревянную линейку, по размерам такую же, как напильник, и вспомнил, что дерево — одно из немногих веществ, которое, по утверждению Блондо, никогда не испускает N-лучей. Вы уже, конечно, догадались, что сделал дальше Вуд. Он в темноте незаметно подменил напильник линейкой и спросил Блондо, «Как теперь ему видятся стрелки?» «Прекрасно», — сказал Блондо, — «как всегда». Ну, собственно, дальше можно было бы и не продолжать. Но Вуд недаром считался хорошим экспериментатором. Он решил поставить еще один аналогичный опыт для полноты доказательства. В соседней комнате стоял спектроскоп с призмой и линзами из алюминия, главная гордость французского физика. С его помощью он демонстрировал многочисленным посетителям спектр N-лучей. В приборе имелась окрашенная светящейся краской нить, которую можно было двигать вдоль спектра, и в тех местах, где N-лучи давали невидимые линии, нить начинала вроде бы ярче светиться. Блондо сел за прибор, стал перемещать нить и называл цифры шкалы, где N-лучи вызывали усиление света. Все было похоже на правду.